«Тоталитаризм», — Ройтман говорил сдавленным голосом, — «согласно Ханне Аренд, Отто Гофман, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и генерал войск СС, с 1939 года начальник службы проверки расовой принадлежности, РУША, организовывал массовые депортации населения с оккупированных территорий. Участвовал в работе Ванзейской конференции по выработке окончательного решения еврейского вопроса. Это он предложил стерилизовать полукровок. В Нюрнберге приговорен к 25 годам заключения. В 1951 приговор смягчен до 15 лет. В 1954 выпущен на свободу. Работал в торговле. Умер в 1982 году, проведя последние 28 лет в комфорте и уважении. Леопольд Гутерер, бригаденфюрер СС, работник прессы, сотрудник Геббельса, организатор нацистских маршей. В 1948 освобожден, стал директором театра в Аахене. Умер в 1996. Долгая жизнь. Вильгельм Коппе, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и генерал войск СС, с 1939 по 1943, высший руководитель СС и полиции в Познани, создатель концлагеря Хелмно, где уничтожено 320 тысяч человек, возглавил уничтожение еврейских гетто на территории Польши. После войны мирно жил в Германии и был арестован лишь в 1960 году. Прошел денацификацию, амнистирован в 1965-м. Мирно дожил до 80 лет, скончался в Бонне в 1976-м. Герет Корземан, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. Руководитель СС и полиции в Ровно, затем в Ростове. Организатор террора против евреев и сочувствующих партизанскому движению. После войны приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, а с 1949 года мирно проживал в Мюнхене. Эрхард Крегер, оберфюрер СС, уроженец Прибалтики, балтийский немец, командовал Айнзацкомандой номер 6 в составе Айнзацгруппы С. Проводил массовые расстрелы мирного населения на юге России, затем руководитель германской службы в Париже, затем управление СС при генерале Власове. Мирно жил после войны, а в 1969-м приговорен судом Тюрингии в рамках денацификации к 3 годам и 4 месяцам заключения. Отпущен на свободу быстро, умер в 1987-м. В Риге. Перед смертью вернулся в освобожденную от коммунистов Ригу. В 1987-м Рига уже практически освободилась. Сентиментальный человек. «Не понимаю», — сказал Халфин, — «для чего вы это рассказываете? Как не надоест? Неприятно слушать такие подробности». «Что вы?» — любезно возразил я. «Разве это неприятные подробности? Я еще не перешел к биографиям эсэсовцев из соединения «Мертвая голова», обслуживающих лагеря уничтожения. Там неприятных подробностей больше. Карл Вольф лично не душил евреев циклоном «Б». Те, о которых я еще не рассказал, они душили лично. Или закапывали евреев в землю живыми, скажем, охранница из Майданека по прозвищу Майданокская кобыла. Она сапогами затаптывала худых евреев. Однако умерла эта женщина на свободе. «Довольно», — резко сказал Ройтман. «Наконец-то я добился того, что он заговорил громко. Я хотел, чтобы он испытал боль. Я провоцировал их. Я хотел, чтобы этот толстый, синещекий господин вспомнил, что он еврей. Я добивался того, чтобы он понял, что окружен врагами. Проснись, Ройтман, ты в опасности!» Он и впрямь возбудился. «Да, было страшно. Я вам расскажу про сталинские лагеря. Вы с ума сойдете от страха!» «Нет», — сказал я ему. «С ума я однажды не сошел, когда был повод, значит, уже не сойду. И про сталинские лагеря я знаю лучше вас. Могу рассказать подробно, хотите?» Николай Кузанский уверял, что познание дается через сравнение. «Факты можно изложить тенденциозно», — сказал историк Халфин, «и вы должны понимать, что, обращая излишне пристальное внимание на лагеря Германии, мы отвлекаемся от противника, который жив и бодрствует. Есть опасность, что преступления Гитлера закроют от нас преступления коммунизма. В конце концов, Гитлер предложил систему массового уничтожения на экспорт, а Сталин внедрял систему массового уничтожения для внутреннего применения. Вот и вся разница». «Неправда», — сказал я. «Не было системы на экспорт и для внутреннего употребления. Но это очевидно. Нацисты убивали славян и евреев из России, хотите вы сказать? Но чаще уничтожали евреев, цыган, стариков и больных, принадлежащих к населению Третьего Рейха. Немцы не считали этих людей своими лишь в терминологии чистоты расы. Однако по принципу территориальной и государственной принадлежности большинство убитых были гражданами Третьего Рейха. Говорить, будто Гитлер убивал чужих, а Сталин своих, неверно. Они весь народ считали своим и по праву, ведь Сталин и Гитлер — народные избранники. Ройтман что-то понял. Он был способен слышать уже немало. Халфин уже стоял, запрокинув голову, скрестив руки на груди и мерил меня взглядом осуждения. «Мне с вами спорить?» Халфин глухо засмеялся. «В трехтомнике я заранее ответил на эту реплику. Говоря в терминах Ханны Аренд, а я вспоминал, как костлявая голова Ханны билась об стену гостиничного номера под напором Гера Хайдегера, любимого философа НСДАП. «У вас, — сказал я, — имеются противоречия. Допустим, Солженицын прав в отношении того, что лагерями заправляли евреи. Они не любили эту страну, — говорит Солженицын. Эрго, государственного антисемитизма не было. Либо антисемитизм не связан с тоталитаризмом, либо в Советской России не было тоталитаризма. Или Солженицын соврал. Возможно, евреи не виноваты в репрессиях. Впрочем, с какой стати мне защищать евреев? Это должны делать вы, Ройтман. Я кинул ему еще один валан, принимая подачу. Я отхлебнул холодный чай с молоком, поставил кружку на подоконник. За окном негритянские подростки бежали за красным автобусом и проклинали водителя. Он их не подождал. «Демократия и тоталитаризм — не оппозиция, — сказал я. То же самое, что противопоставить автобус и водителя. Демократия — это когда людям внушают, что все, что с ними происходит, происходит по их собственной воле. Автобус, думают, они едут потому, что пассажиры имеют билеты. Такой фантазии не было у рабов в Египте, они не считали, что сами хозяева своей судьбы. А вы, я уверен, считаете. Мало этого, вы собираетесь свергать тирана ради победы демократии. Никогда бы не подумал, что проживу Мафусаилов век и стану объяснять русским евреям, что они неправы, сравнивая тех, кто их убивал, и тех, кто их освобождал. Не мое это в сущности дело. Следовало сказать им так. Вы согласны с Ханной Аренд. Говорите, что нет разницы между нацистом и коммунистом. Какая разница, что за лозунги используют, если результат один — лагеря? Вам возражают. Идеалы у нацистов и коммунистов были разные. А вы на это отвечаете, наплевать на идеалы, если практика одна. Я бы сказал вам, что и практика была очень разная, но вы мне не поверите. Примем вашу логику. Если результат уравнивает теории, приведшие к результату, тогда действительно нет разницы между нацистом и коммунистом. Но тогда нет разницы и между солдатом вермахта и членом Айнзацкоманды. Убивали они оба, просто погоны были разные. Если фашисты-коммунисты равны, поскольку оба убивали, то солдат вермахта и солдат СС тоже равны. Значит, убийцы остались на свободе. Их даже сделали героями долга. Не было никакого суда, никто не понес наказания. И вы, евреи, сегодня доказываете мне, что ваши палачи, гуляющие на свободе, те, кто душил ваших матерей, лучше, нежели те, кто ваших палачей разбил. Странно, не находите? Этого я не сказал, а сказал так. Недавно вы спросили меня про Ханну Аренд и Мартина Хайдеггера. Да, мы встречались порой, верно. С Мартином мы часто курили на лестнице, пили шнапс в ночных барах. Слушатели завороженно смотрели на меня. С недавних пор Хайдеггер сделался кумиром прогрессивного общества. Да, я знал его. Мы курили и болтали. Постараюсь передать вам одну из его мыслей. Мартина занимала посткартезианская философия, то есть такая мысль, в которой богословие отторгнуто от собственно знания, и мудрость не заключается в познании Бога, понимаете? Мудрость не в Боге, бытие не связано с божественной волей. Помните первую книгу Ветхого Завета? Так вот, Мартин всю жизнь писал опровержение книги «Бытия». Его время и бытие — это антитеза пятикнижию Моисея. Не было философа более важного для нацизма. Хайдеггер сделал для нацизма ровно то же самое, что Малевич для большевизма. Написал сценарий. Суть нацизма в том, что арийское бытие есть бытие в превосходной степени. Хайдеггер доказывал, что всякая вещь имеет собственную природу бытия, реализует собственный проект. Смерч умирает, любовь любит, война воюет, бытие бытийствует. Так Мартин Хайдеггер любил говорить. Внутри каждой вещи есть как бы ее собственный бог. Существование предмета есть познание внутреннего автохтонного понятия. Бытие доказывает свое превосходство внутри своего вида. Нет возможности анализировать бытие, глядя на него со стороны. Нацизм не подлежит суду, он имманентен себе, имеет внутреннего бога и собственную мораль. Воюют не люди, война сама воюет людьми. Было время, я тоже так думал. И я вспомнил вечер в отеле, глаза Йорга и Елены, и еще вспомнил 1944 год. Альбрехтштрассе, тюрьму Плетцензее. Думаю, в те годы я был совершенным демократом, полагал, что человеческое бытие и бытие войны равновелики. Я теперь говорю понятно? «Не до конца, понятно», — ответил мне Ройтман. «Забыли важное. Рассказали про многих людей, только не про себя. Вы немец, нацист. Сколько за вами числится жертв? Сейчас живете в Лондоне на покое. Сами вы кто в этой истории?» Я взглянул на него удивленно. «Неужели до сих пор не ясно? Ну, присмотрите. Ну, прикиньте, сколько мне лет. Кто я есть? Именно, кто вы есть? Я и есть история».